все, что было между ними, тает на ладони. Отпитая вода, и время было мало, но мы успели точно сверить ровное дыхание. Я смотрю на тебя.